Что может быть дороже жизни? Лишь ты один, мой Бог и Царь. Мечтаю я в небесной быть отчизне, где вечный свет, где рай. Ничтожно все и меркнет пред тобою, перед лучезарною улыбкой и любовью, перед твоею светлой красотою, перед твоей, Иисус мой, теплотою. О нет, земля, ты с небом несравнима, и даже самый твой прекрасный уголок, как жаркая, палящая пустыня, и по сравнению с небом ты ничто. О мой Иисус, не выразить словами всех чувств моих тебе, Господь, хочу скорее встретиться с тобой глазами, хоть раз по-настоящему взглянуть. Люблю тебя, люблю всем сердцем, ничто с тобою не сравнится, мой Господь, в твоей любви лишь можно отогреться и у твоей груди лишь отдохнуть. И ты один лишь знаешь мои мысли, и ты один меня поймешь, и ты один лишь знаешь мое сердце, и только ты один меня спасешь, и ты один понес мои болезни, лишь ты один за грех мой умирал, я стала для тебя дороже жизни, ты за меня один ее отдал, лишь ты один достоин прославления, мой Бог и Царь и Дух Святой, прими мое тебе благодарение, хочу скорее увидеться с тобой. В любви Христа смысл жизни находила моя душа, уставшая в борьбе. Любовь Христа — оружие и сила, любовью Он привлек меня к себе. Нежна и ласкова любовь Христова, умом ее постичь я не могу, раскрыться сердце перед ним готово. Бог есть любовь, я перед ним в долгу. Когда плотское в сторону отброшу и пребывать спешу, но Христа тогда своих переживаний ношу, с усталых плеч слагаю у креста. Нежна и ласкова любовь Христова, умом ее постичь я не могу, раскрыться сердце перед ним готово. Бог есть любовь, я перед ним в долгу. Мой Иисус, ты жизни мне дороже, всей жизни путь тебе хочу вручить. Ты всех родней и ближе всех, о Боже, с тобой ничто не в силах разлучить. Нежна и ласкова любовь Христова, умом ее постичь я не могу, раскрыться сердце перед ним готово. Бог есть любовь, я перед ним в долгу.